Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. «Человек в кэбе» по повести Конан Дойля «Собака Баскервилей». Боже мой, что это? Не знаю. Говорят, что такие звуки не редкость на болотах. А как здешние жители объясняют этот звук? Они говорят, что так воет собака Баскервилей. Дело очень нехорошее и опасное, Ватсон. Я буду очень рад, если вы вернетесь на Бейкер-стрит здоровым и невредимым. Да-да, Ватсон. Так по дороге на вокзал меня напутствовал мой друг, знаменитый сыщик Шерлок Холмс, с которым мы, два холостяка, жили вместе на одной квартире в Лондоне на Бейкер-стрит. Я отправлялся в графство Девоншир, в одно из богатейших поместий, принадлежащих старинному роду Баскервилей, где в начале лета разыгрались трагические события, послужившие началом этой весьма запутанной истории. Вот как это было. Что случилось, Берримор? Почему вы вызвали меня среди ночи? Несчастье, доктор Мортимер, несчастье, сэр Чарльз. Что с ним? Сердечный приступ? Скорее ведите меня к нему. Ваша помощь ему больше уже не нужна. О, Боже. Но, Берримор, вы в этом уверены? Ах, доведите меня скорее к нему. Прошу вас, следуйте за мной. Но почему вы идете не в дом? Где сэр Чарльз? Что произошло? Его убили? Не знаю. Не понимаю. Как обычно, сэр Чарльз вышел перед сном прогуляться по Тисовой аллее и долго не возвращался. Я встревожился, взял фонарь и пошел за ним по его следам. Видите? Вот они, на сыром гравии, они хорошо видны. Ну. В самом конце аллеи я нашел моего несчастного хозяина. Боже мой, какое несчастье, какое несчастье. Вот следы сэра Чарльза. Они ведут к калитке, что в середине ограды. Посветите, Берримор. Да, как видно, он здесь стоял, вот пепел от его сигары. Странно, калитка ведет на болото, он никогда не выходил на болото ночью. Но калитка закрыта на замок, доктор. Да, мы идемте дальше, Берримор, ведите меня к нему. Пожалуйте сюда, к старой беседке. Мой бедный друг, как искажено его лицо. По-видимому, его сразил сердечный приступ. Берримор, дайте ваш фонарь. Что такое? Берримор, видите? Еще следы. Неужели же... Нет, этого не может быть. Глупые суеверия, не больше. Но это же не его следы. Доктор. Нет, это следы. Так, это следы? Чьи, доктор Мортимер? Мистер Холмс, это были отпечатки лап гигантской собаки. Лакей Берримор не обратил на них внимания. Я бы сам ничего не заметил, если бы не вспомнил легенду. Легенду. А при чем здесь легенда? Если вы, мистер Холмс, и ваш друг доктор Ватсон ничего не имеете против, я коротко познакомлю вас с ее содержанием, которое узнал от покойного сэра Чарльза Баскервилля. Мы готовы выслушать вас, не правда ли, Ватсон? Ну, разумеется.